Утро, взгляд, пелена. Я проглядела глаза, так искала тебя. Свое сердце звала, что в теплых осталось руках. Элли на маковом поле, без тебя. Глава 7. Великий князь финляндский. Утро встретило розово-оранжевыми лучами и пением птиц, которое нескончаемым эхом доносилось даже до самых отдаленных комнат в доме. Сегодня Клэр выглядела вялой и уставшей, о чем не раз ей сказали Мари и Майя, интересуясь ее самочувствием. Красные, через силу открытые глаза выдавали бессонную ночь, о которой Клэр никому не рассказала. Рука хаотично водила серебряной ложкой в тарелке с овсяной кашей. Задумчивый взгляд смотрел в пустоту. Мари была занята чтением новостей в шуршащей газете и оттого не сильно обращала внимание на погруженность своей гости в раздумья. После длительного и безрадостного завтрака Клэр отправилась в сад. Прогулка по полюбившимся местам натолкнула Клэр на мысль, благодаря которой она решила более не страдать о Петре и при первой же встрече объясниться с ним. Убеждая себя, что в произошедшем нет ее вины, она с трудом смогла отвлечь себя мыслями о поцелуе с Мишелем. «Какая я идиотка!» — упрекала она себя, пытаясь вспомнить вкус его губ. «Как можно вот так просто влюбиться в человека, с которым не сегодня, так завтра велика вероятность навсегда расстаться? Бред! Но почему? Почему?» Ее терзания прекратились, лишь когда Клэр услышала неспешный перестук копыт. В надежде, что к ним едет Мишель, она побежала, сломя голову, к воротам. Оказавшись на центральной аллее, она вмиг засияла, убедившись, что не ошиблась в своих догадках. Мишель со столь же радостным выражением лица выпрыгнул из седла и, быстрым шагом срываясь на бег, подошел к ней. «Умоляю простить, что без предупреждения», — говорил он, переводя дыхание и урывками глотая воздух. «Не хотел наскучить письмами, поэтому ваши письма я читаю с огромной радостью. Счастлив это слышать. Клэр Данииловна, мне нужно ненадолго уехать по поручению государя. Поэтому не волнуйтесь и не принимайте на свой счет мое отсутствие. Я встречу вас в день бала. Дополнительно вышлю вам приглашение императора с указанием времени и даты торжества». «Хорошо, как скажете», — радостно отвечала она. «Во что-то изменилось?» Он сделал паузу, взял ее за руку. «Возможно», — поребячей хихикая согласилась Клэр. «О, Клэр!» Мишель глубоко вздохнул и слегка покачал головой. «Если бы вы знали, каким непокорным огнем горит сердце у меня в груди, при мысли, что так скоро, мне надо бы на вас покинуть». Она опустила глаза, краснея от его слов. «Поезжайте. Я буду ждать от вас вестей. И даже если вы забудете мне написать, я не стану, Мишель, вас упрекать в этом. До встречи», — произнесла она бархатным голосом. На прощание Мишель позволил себе вольность. Он приподнял ее под руки, закружил так сильно, что подол ее голубого платья взлетел, образуя вихрь. Казалось, он не хотел выпускать ее из своих объятий. Мишель бережно поцеловал ее руки, позволив ненадолго сжать нежными ладонями свое лицо, и уехал. Даже когда силуэт Мишеля совсем исчез за холмом, Клэр все так же оставалась на месте, вглядываясь ему во след. Солнце ослепляло глаза, отчего все вокруг быстро заросло темными пятнами. «Теплый, прекрасный день», — думала она, наконец закрыв глаза и ловя на своей коже осенний солнечный поцелуй. Она и позабыла, что еще некоторое время назад была опечалена. Из дома раздался голос Мари, которая приглашала ее на партию в шахматы. Клэр легко рассмеялась и ленивыми медленными шагами направилась к дому. Чья-то холодная худая рука неожиданно схватила ее за запястье, лишая возможности двигаться дальше. Испугавшись резкого прикосновения, Клэр взвизгнула и попыталась выдернуть руку резким рывком. Когда она повернулась, то увидела перед собой Петра, неухоженного, с легкой щетиной и серым болезненным лицом. От него исходил запах крепкого алкоголя, и, несмотря на чистый костюм, складывалось впечатление, что он был облитым с головы до ног. «Пётр Николаевич, где вы были? Мы все ужасно беспокоились о вас!» Придя в себя, принялась расспрашивать Клэр, удивившись его появлению. «Разве кому-то до меня здесь есть дело?» — отвечал он обиженно. «Вы получили мое письмо?» «Да, я получила ваши стихи, если вы об этом». Без капли радости сказала Клэр, убирая рукой пряди рыжих волос за ухо. «Я сегодня уезжаю на службу. Мне безразлично, что думает или скажет Мари. У вас еще есть возможность принять мои чувства. У вас еще есть шанс не попасться на уговоры этого гнусного обольстителя Равнина, как это делали многие до вас». Его слова глубоко огорчили ее, вонзили нож в грудь. Все плохое, что он говорил о Мишеле, Клэр воспринимала как личную обиду. «Не смейте, Пётр!» — разозлившись, перебила Клэр, предугадывая, что на этом его клевета не закончится. «Мишель благородный, чуткий и милосердный. Именно поэтому вы еще живы, хотя могли уже давным-давно лежать в земле. У вас нет никакого права говорить о нем такие вещи. К тому же у него за спиной. Неужели вы не понимаете?» Напористо отстаивал свою правоту Пётр. «Вы ослеплены собственной гордостью. Вы не хотите уберечь меня от Мишеля. Вы хотите, чтобы я принадлежала вам. Чтобы хоть раз в жизни после стольких неудач вы, наконец, одержали в чем-то победу. Да еще с каким противником?» «Это подло. Хочу, чтобы вы знали. За все время князь Равнин ни разу не сказал о вас дурного слова». Глаза Петра померкли, словно последнее, за что держалась его душа, рухнуло в пропасть. Он не произнес ни звука, но его лицо совершенно точно описало его внутреннее состояние. Сожалел ли он о сказанном в порыве злости, или же слова Клэр задели его за живое, потому что были правдой? Это осталось тайной. Больше не взглянув на Клэр, он ушел. Сначала от нее, а потом из-за ворота своего родового имения. Клэр не шевелилась. С сожалением и злостью она смотрела, как Пётр Миланов уходит прочь. Уходит навсегда. Да, кажется, именно так люди и прощаются навсегда. Ее слова ранили его. Такое не прощается. Лишь забывается временем. Придя в себя через пару минут, Клэр, подобрав руками платье, побежала к дверям, у которых ее давно уже ждала Мари. Совершенно не так она представляла себе этот разговор. 18 октября 1811 года. Подготовка к приему у императора началась чуть ли не с самого утра. Клэр никогда бы не поверила, что для создания красоты в эпохе ампир нужно так много времени. С раннего утра ее пичкали едой на ходу, словно утку. В основном это были фрукты да сушёные ягоды. А ближе к обеду, когда ее лицо натерли какой-то белой кремообразной массой, принесли бульон с зеленью. Ее мыли, расчесывали, румянили, словно она и впрямь живая кукла. Ради этого события был поднят на уши весь дом. Милановы никогда не посещали императорских балов или приемов, потому что не входили в круг знакомств, которые были необходимы для этого по статусу. Мари, немного завидуя Клэр, все же собирала ее так, как собирала бы саму себя. Она одолжила ей самые дорогие свои украшения с бриллиантами и сапфирами. Но главным подарком было бальное платье, которое привезла швея и которое как раз подходило под грядущее торжество. «Оно волшебное!» — восторгалась Клэр, рассматривая висящее на вешалке серебристо-белое платье. «Когда швея прикладывала ко мне ткань на примерке, я даже и представить не могла, что выйдет так красиво. Но, Мари, я достаточно пользовалась твоей добротой, чтобы принимать такой дорогой подарок. Клэр, это от чистого сердца. У меня нет ни младшей сестры, ни кузины, ни дочери, которой я могла бы делать такие подарки. Мне доставляет радость тот факт, что теперь есть та, кто может их принять. И все же я чувствую себя очень неловко при мысли о том, что мне нечего предложить взамен». Мари по-родственному взглянула в печальные глаза своей подопечной и ласково прошептала: «Достаточно твоих чувств, твоей доброты и искренности. И, конечно же, компании. Иначе кто бы еще терпел мои партии в шахматы и чтение?» Обе одновременно засмеялись, хотя у Клэр так и не исчезло то мерзкое потребительское ощущение, с которым она не расставалась с тех пор, как оказалась здесь. Платье воистину вышло невероятным. Легкая и нежная белая ткань казалась невесомой, и при малейшем движении изящно окутывала тело и ноги ее обладательницы. Поверх этой ткани была еще одна, напоминающая тонкую серебристую сеточку. Благодаря этой сетке создавались объем и воздушность всего наряда. Серебряные нити пышными фонариками лежали на плечах и груди, продолжаясь длинным шлейфом на спине. К 6 часам Клэр была уже без сил после долгих сборов, но волнение перед предстоящим торжеством время от времени придавало ей бодрость. Майя как раз закончила свою работу гребешком, и Клэр с пристальным вниманием принимала ее, сидя у зеркала. «Надеюсь, Мишель скоро приедет, а до тех пор сиди крайне аккуратно и старайся не делать резких движений», — наказывала ей Мари, слоняясь из угла в угол по комнате на первом этаже и временами поглядывая в окно. Наконец, в парадной оказался лакей князя. Хриплым голосом он сообщил о том, что его барин ожидает у экипажа. Клэр вскочила со стула и, потерявшись в волнении, начала теребить пальцы рук, оттягивая перчатки. «Главное, не переживай», — успокаивала ее Мари, хотя сама тряслась, как осиновый лист. «И всюду держись Мишеля, он тебя в обиду не даст». «Я не поеду». «Глупости не говори. Еще как поедешь». Графиня приняла грозный вид. «Что мне там делать? На балах свет клином не сошелся, и судьба моя на них не решится. Умоляю, вели, чтобы передали князю о моей болезни». Клэр жалобно посмотрела на свою спасительницу. «О какой болезни? Накличешь еще?» Клэр закрыла лицо руками и тяжело опустилась на стул. Мари стояла над ней, качала головой и нисколько не одобряла ее нежелание ехать на прием. Еще бы, будь Мари на месте своей подопечной, то стала бы готовиться к такому торжеству за месяц, и не просто готовиться, а считать минуты до его начала. Она присела рядом, тихо положила руку на шею Клэр и еще раз уверила ее в том, что ей нечего страшиться. «Ты уже не раз показала себя храброй. Думается мне, что там не будет сбежавших крепостных, желающих причинить тебе вред. Если ты справилась с ними, то я уверена, что выдержишь пару танцев с князем». Клэр убрала руки от лица, посмотрела в карие добрые глаза Мари и, не сдержав чувств, обняла ее в знак благодарности. В ожидании своей спутницы Мишель Равнин стоял у двери особняка, не предпринимая попыток зайти в дом. Думая о чем-то своем, Он не сводил глаз с двери, из-за которой вот-вот должна была появиться его возлюбленная. Дверь открыл слуга, и перед Мишелем предстала прекрасная девушка с остатной осанкой и ярко горящими глазами в бесподобном торжественном наряде. Она двигалась плавно, грациозно и гордо. Мишель в восхищении застыл и, сам того не замечая, продолжал улыбаться, как блаженный. «Клэр Данииловна, я рада так скоро видеть вас!» Читая на его лице восхищение, Клэр снова засмущалась, но на этот раз ситуация доставляла ей небывалое удовольствие. Его реакция была важнее любых слов и комплиментов. «Вы отлично выглядите», — улыбаясь, подметила она, сделав шаг ему навстречу. «Вы очаровательны!» Долго подбирая слово, ответил он, отметив про себя, какой неловкой стала его речь. «Благодарю. Слышать ваши комплименты лестно». «Вы позволите?» Мишель подошел к Клэр ближе и протянул руку, чтобы помочь сесть в ожидающую их карету. Она придержала одной рукой подол своего платья, а другой стала энергично махать Мари, которая вышла на порог, чтобы проводить их. Раньше Клэр никогда не каталась в каретах, несмотря на то, что в Петербурге и в ее мире их было довольно много. Этой забавой пользовались исключительно туристы. Местные жители, наблюдая каждый день катание вдоль Невского проспекта, не спешили разделить это удовольствие. В карете стоял очень странный, но отчасти приятный запах старой ткани и дерева. На окошках висела черная занавеска с золотыми кисточками. Уже через 10 минут в закрытом пространстве сделалось душно, а открытие окон в этой модели не предусматривалось. Клэр, не подавая виду, молча сидела и урывками глотала остатки свежего воздуха. Все эти неудобства не могли нарушить ее грез о предстоящем событии, в ожидании которого она находилась около недели. Дорога оказалась достаточно долгой. Несколько раз Клэр с интересом спрашивала Мишеля, не опоздают ли они. На что он, улыбаясь, отвечал, что гости могут съезжаться еще очень долго, но к указанному времени точно поспеют. На протяжении всего пути она не раз думала об их поцелуе и о том, что, возможно, Мишель захочет поговорить об этом. Клэр не понимала, как строились отношения в XIX веке. Считалось ли, что они уже пара, или нет? Все эти вопросы она задавала себе снова и снова в надежде, что Мишель их разрешит. К сожалению, он не сделал и единого намека на произошедшее с ними. Вместе с тем он ласкал ее руку, облаченную в полуоткрытую перчатку, и подолгу не отрывал глаз от ее лица и шеи. «Вам когда-нибудь приходилось бывать в Зимнем дворце?» — спросил невзначай Мишель, в надежде, что воспоминания об этом событии, возможно, сохранились в ее памяти. «Я не помню. Но мне кажется, вряд ли я могла видеть дворец нашего императора изнутри. С каждой новой ложью, которую приходилось говорить Мишелю, Клэр чувствовала, как разрывается ее душа». Она не была уверена, что он сможет серьезно воспринять ее слова о будущем и перемещении во времени, о бабушкином кольце и прочем. Солгав ему в очередной раз, она ощутила в груди гранитную тяжесть, которая не покидала ее до самого прибытия во дворец. «Это даже хорошо! В таком случае будьте готовы удивиться этой красоте и роскоши, потому что первое впечатление остается в памяти навсегда. У меня будет к вам небольшая просьба». «Конечно, какая?» «Раз вы во дворце впервые и, скорее всего, не знакомы с гостями, прошу вас держаться меня и не ходить по залам без моего сопровождения». «Это просто. Мне самой не дает покоя мысль, что мне нужно будет оставаться одной среди множества незнакомых людей». «Может, вы встретите кого-то из своих друзей или родственников, что было бы очень кстати. Тогда все прояснится, и я в дальнейшем смогу просить вашей руки». Клэр не сразу поняла смысл его слов. Прошло несколько секунд, прежде чем ее глаза в удивлении расширились, а губы возмущенно задрожали. «Что вы сказали?» «Я сказал, что когда мы узнаем о вас всю правду, я с чистой совестью смогу сделать вас своей женой». «Но... вы же меня совсем не знаете. Как вы можете быть уверены, что я именно та, с которой вы хотите связать свою жизнь? Мне достаточно того, что я уже знаю о вас, и что подобных вам, Клэр, я никогда не встречал. Да и вряд ли встречу когда-либо еще». Никто до сих пор не успел рассказать Клэр, как вести себя в подобных ситуациях. «Я правильно поняла? Делая предложение мне, вы должны сперва узнать мнение моих родных, а не мое?» «Разумеется. Мы не можем состоять в законном браке без родительского благословения. Другое дело, если у вас их нет». «Немыслимо», — прошептала она, едва открыв губы и продолжая морщить лоб от непонимания. Наконец настал момент, когда карета замедлила ход, а впереди показался освещенный огнями дворец. В окне Клэр вдруг увидела знакомые улицы и постройки. Бесконечно скачущий пульс учащался еще сильнее в такт ее дыханию. От волнения она стала слегка трясти ногой. Видя ее волнение, Мишель взял ее за руки и, посмотрев в глаза, сказал: «Все в порядке. Я с вами. Вам не о чем волноваться. Расскажите мне, что нужно делать, если я вдруг встречу императора». Мишель не скрыл своего удивления, но поспешил без лишних расспросов ответить: «Вы определенно его встретите. Ведь Его Величество прежде не видел меня на своих приемах в сопровождении дамы. Увидев вас, он, разумеется, захочет, чтобы я вас представил». В глазах Клэр все еще стоял вопрос, о котором она молча намекала своими хлопающими ресницами. «Это просто. Я представлю вас ему, и если он заинтересуется вашей персоной, то поспешит оказать вам свое внимание. Император протянет руку, чтобы поцеловать вашу». Мысль о том, что сам император Александр I, возможно, заговорит с Клэр, и что еще невероятнее поцелует ей руку, сводила ее с ума. Только сейчас она осознала, что на уроках истории надо было учить материал, а не слушать «Hollywood Undead» и другие музыкальные группы, рисуя каракули на полях тетради. Карета остановилась перед входом во дворец, минуя центральную арку. Мерцающий желтый свет, льющийся из окон огненной неудержимой волной, освещал всю дворцовую площадь. Казалось, день миновал ночь и опять вступил в свои права. Фасад дворца напомнил тот, что Клэр видела ранее. Однако времени разглядеть его получше, увы, было не так много. Когда Клэр и Мишель вошли в парадную дверь, предъявив приглашение императорской стражи, в какой-то момент все ее волнение улетучилось, и она почувствовала себя в привычной обстановке, как и на именинах Мари. Мишель быстро, но без излишней суеты, вел Клэр вперед, прекрасно ориентируясь во всех залах. Клэр узнавала лестницы, стены и лепнину. Но сказать, что это был тот самый дворец, по которому она частенько прогуливалась с бабушкой, к сожалению, не могла. Зимний дворец, как никогда прежде, был живым. Это не только бросалось в глаза, но и чувствовалось. В нем кипели жизнь, страсти, разговоры. Это было место политики, могущества и роскоши. Действительно, при полном отсутствии искусственного света дворец выглядел необычайно ярким и светлым. Тысячи свечей были расставлены по углам и на больших позолоченных люстрах. Отражаясь в толстом стекле, они создавали разноцветные переливы на слоях вековой краски. Держа Мишеля под руку, Клэр шла по знакомым коридорам, словно в первый раз. Изо всех сил, сохраняя спокойный и благородный вид, стараясь не выделяться из толпы прибывающих гостей, она широко открытыми глазами рассматривала окружающих ее людей. Стать и роскошь дамы-кавалеров были невообразимыми. На их фоне Клэр вдруг почувствовала собственную простоту и непривлекательность. Кто она была? Могла ли быть здесь? Могла ли видеть все это? Шеи дам были украшены огромными сияющими камнями разных цветов, словно на этом балу был объявлен конкурс на самое дорогое колье. Клэр передвигалась робко, изредка привлекая к себе взгляды посторонних людей. Мишель шел вперед с гордо поднятой головой, но, заметив смущение своей спутницы, едва заметными движениями принялся гладить ее руку. «Как вы? Вспомнили кого-нибудь?» — поинтересовался он, временами отвлекаясь, чтобы поприветствовать своих знакомых. «К сожалению, нет. По правде говоря, меня жутко трясет. Я это чувствую, но уверяю, что вам не о чем беспокоиться. Как я и предполагал, многие еще только съезжаются». Наконец они прошли через парадную лестницу и направились в гербовый зал, в котором и должен был состояться бал. На их пути встречалось много людей, которых Мишель хорошо знал. Проходящие мимо них мужчины приветствовали его коротким движением головы вниз, а после склонялись перед его спутницей, которую видели в его обществе впервые. Клэр отличалась от присутствующих здесь барышень. Практически все они были круглолицы, с неровным бело-розовым тоном кожи, расширенными зрачками и румянцем во все щеки. Их взгляды были драматичными и выражали единство восторга и раздражения. Мишель старался ни с кем подолгу не разговаривать, и Клэр в какой-то момент показалось, что он жертвует своим общением со знакомыми, дабы не ставить ее в неловкое положение. «Вы всегда так холодно реагируете на приветствие своих друзей? Или делаете это сегодня нарочно?» «Не понимаю, о чем вы, мадемуазель», — ответил он с ноткой сарказма, сдерживая улыбку и хмуря брови. «Я же вижу, это благородно с вашей стороны, но я не хочу создавать вам неудобства. Поэтому прошу, если вы хотите с кем-то поговорить, то не нужно лишаться этого из-за меня». «Признаться, вы восхищаете меня все больше. В таком случае зачем мне эти обязательные светские диалоги о пустом, когда я могу поговорить с вами?» Клэр ничего не ответила, но сияние ее глаз ясно дало понять Мишелю, что комплимент ей приятен. Голоса гостей не смолкали, теплый запах восковых свечей, ароматы духов, шелест юбок и стук каблуков — все это было неотъемлемой частью пышных празднеств. Звон бокалов раздавался исключительно по углам, тогда как в центре большого императорского зала сосредоточивались самые блистательные и важные сливки общества. Прошло время, и в какой-то момент все гости начали расходиться по разным сторонам. Гулкие разговоры постепенно смолкали, а в больших парадных дверях появился глашатай. «Император и самодержец Всероссийский», «Великий князь Финляндский Александр Павлович Романов». Тяжелые величественные двери медленно распахнулись, и в них появился русский царь. Стать, мощь, величие и очарование. С игривым, но холодным взглядом и поднятой вверх головой он шел в окружении своей свиты из пяти человек. Настоящий. Живой, из плоти и крови, он находился совсем рядом. Сам император Александр. Жадно, с волнением разглядывая государя, Клэр совершенно забыла поклониться. Рука Мишели легонько потянула вниз, и девушка тут же совершила глубокий реверанс. Император лишь отдаленно был похож на человека, которого изображали на множестве портретов, сохранившихся до 21 века. Ни один холст не был его точной копией. Клэр однажды слышала, что Александр I отличался умением подстраиваться под окружающих его людей, дабы угодить и вызвать восхищение абсолютно у каждого. Быть может, поэтому никто из художников так и не смог передать его истинный облик. Лицо его было овальным, но в меру пышным и румяным. Лоб и небольшая залысина между золотых кудрявых волос, пряди которых аккуратными кольцами спадали на щеки, слегка блестели. Нельзя было не обратить внимания на его затянутую в корсет талию, которая сразу бросилась Клэр в глаза. На балу он появился без супруги, что давало всем придворным дамам повод надеяться и вздыхать в надежде на царское внимание. Остановившись и слегка прищурив глаза, Александр о чем-то шепнул мужчине, идущему подле него. Доверенный государя, в свою очередь, поклонился и направился в зал, как оказалось, на поиски прекрасной дамы для предстоящего танца. Он сразу же пошел в противоположную от Клэр Мишеля сторону и, быстро отыскав ту самую счастливую обладательницу императорского внимания, торжественным шагом подвел ее к царю. Только после того, как император взял руку молодой женщины, горящими глазами смотревшей на его величество, заиграла музыка. Оркестр располагался в углу, так что никоим образом не мешал танцующим. Как и было заведено, бал открывался полонезом. Клэр посмотрела на Мишеля, ожидая приглашения на танец, но, заметив его обеспокоенный взгляд, принялась осторожно хлопать по его согнутой в локте руке. «Мишель, что с вами?» «А? Так, ничего, не тревожьтесь». Клэр на секунду показалось, что он переживал, будто бы по какой-то причине для танца с императором выберут ее. Мишель в тот же миг взял Клэр под руку и, встав за впереди идущей парой, бодро повел ее в танец. Повторяя уже знакомое движение полонеза, Клэр с любопытством высматривала императора и то, как он движется. Он действительно был бесподобным, чересчур гармоничным и резвым. Все выглядело так, словно он не прилагал никаких усилий, но вместе с тем казался самым профессиональным танцором. Он никак не мог слиться с окружающими его людьми до конца. Бешеная, властная энергетика исходила от него и распространялась по всему залу. Окружающим его парам, безусловно, хотелось каким-то образом выделиться перед государем. А так как полонез представлял собой череду определенных движений, то привлечь внимание можно было исключительно внешним видом и громкими вздохами, либо комплиментами. Клэр отчетливо видела разницу между приемами в поместье Милановых и здесь, во дворце Александра. Отличалась даже мода. Например, Клэр заметила, что ни одна дама не держала в своих руках веера, а перчатки у мужчин полагались исключительно офицерам, которые прибыли в своих парадных мундирах. «Неужели ваш интерес ко мне так быстро пропал?» — спросил Мишель, кружая ее в танце. «С чего вы взяли?» — небрежно ответила Клэр, переведя взгляд на него. «Вы весь танец кого-то высматриваете. Не государя ли?» «Что? Конечно, нет!» — будто бы с непониманием возражала она. «Просто вокруг такая красота, что волей-неволей глаза сами разбегаются в попытках увидеть гораздо больше. Что толку? Никого прекрасней вас сегодня тут нет». Его рука не отрывалась от ее талии, а тела с каждым движением сближались все сильнее. Оркестр сделал финальный аккорд, и тем самым бал считался открытым. Мишель предложил Клэр бокал вина, отстранившись от всех и наблюдая со стороны за беседами отдельных групп. «Боже, у меня голова кружится от танца, щеки горят, а сердце вырывается из груди!» Не скрывая восторга, тараторила Клэр, положа руку на декольте. «А вы, Мишель, еще предлагаете мне вина! Хорошая ли эта идея?» «Бокал вина еще никому не навредил? Исключительно в медицинских целях. Этот напиток поможет немного расслабиться. В вашем случае я бы его принял, поскольку именно сейчас мы с вами подойдем к государю». Лицо Клэр резко сделалось бледным и напряженным, а рука, держащая наполовину полный бокал, задрожала. Встрепенувшись, она снова услышала, как громко стучит ее сердце. До сих пор ей удавалось дурачить Милановых и Мишеля, но сможет ли она одурачить самого императора? Ей было даже страшно об этом думать. «А это обязательно? Видите ли, я очень волнуюсь», едва выговаривая слова, объясняла Клэр, временами закусывая губы. «От вас требуется лишь вовремя поклониться императору. Далее разговор пойдет исключительно между нами двумя. Ну же, нет оснований для волнения». Заметив в толпе гостей императора Александра, Мишель, держа Клэр за руку, размеренным шагом направился к нему. С каждым пройденным метром у Клэр сжималось что-то внутри и замедлялось дыхание. В ее голове никак не укладывалась мысль, что сейчас она услышит и увидит настоящего, живого царя Александра I, победившего Наполеона и умершего в середине XIX века. Она знала о нем гораздо больше, чем кто-либо мог предположить. Но даже имея такой козырь, обрести уверенность все же не смогла. Государь стоял в окружении своих советников и послов, разговаривая с ними на французском языке. Он не предпринял попытки прервать светскую беседу, даже когда Мишель и Клэр подошли к нему на расстоянии вытянутой руки. «Ваше императорское величество», — произнес Мишель с армейской выправкой и по-армейски четко и громко, официально докладывая о своем появлении. «Вот это да! Любезный князь Равнин наконец-то посетил наш царский прием в сопровождении дамы. Спокойный, радостный, простой и вместе с тем величественный голос императора ласкал слух. Клэр, будучи в полном изумлении, продолжала стоять широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот. «Позвольте вам представить мою спутницу, мадмуазель Клэр Данииловна», на секунду запнувшись, сказал Мишель, демонстрируя Клэр императору. «Спутницу?» — удивленно переспросил Александр и оценивающе осмотрел Клэр. «Мою будущую невесту, Ваше Величество!» Тут же поправил себя Мишель, не обращая на реакцию Клэр никакого внимания. Взгляд императора Александра невозможно было описать одним словом. Клэр пересеклась с ним глазами и застыла на какое-то время, несмотря на то, что царь был намного выше и смотрел сверху. Его серо-голубые глаза производили неоднозначное впечатление. За наивностью и чуткостью, казалось, в них скрываются подозрения и надменность. «Ваше Величество!» — поспешила хоть как-то отреагировать Клэр, склоняясь в низком поклоне. «Признаться, не мог представить, что у вас, мой друг, столь очаровательная невеста. Вы, мадмуазель, в силах сразить кого угодно». Клэр стояла с глупым выражением лица, от растерянности не зная, как следует ответить на такой комплимент. «О, благодарю вас. Но, по правде сказать, сегодня я видела здесь дам не менее очаровательных». Александр больше не обращал внимания на свою свиту и Мишеля. Его взгляд был прикован лишь к Клэр, а ее скромность еще больше раззадорила в нем желание продолжать свою лесть, только чтобы видеть ее смущение. «Кто вы, мадмуазель? Прежде мы точно не видели вас во дворце». «Верно, это мой первый прием у вашего величества. Государь, с вашего позволения я бы хотел обсудить с вами одну деталь касаемо нашей внешней политики», прервал ее объяснение Мишель, предположив, что Клэр может рассказать императору о своей потерянной памяти и неопределенном происхождении. «Вечер более чем прекрасен, а у вас, господин Равнин, мысли только о службе. Признаться, право, я вас не понимаю. Человеку свойственно ошибаться. Император с досадой взглянул в лицо Клэр и легким движением протянул ей свою руку. Она тут же вспомнила, что ей говорил Мишель относительно этого царственного жеста, и, не мешкая, поспешила подать свою руку государю. Перчатки были обязательной частью гардероба, но в этот раз Мари уговорила Клэр надеть совершенно новый фасон, в котором были открыты пальцы. В таком аксессуаре можно было всем демонстрировать свои драгоценности и не пытаться натянуть их поверх перчаток. В одно мгновение Клэр почувствовала, как ее ладонь обхватила худощавая, большая рука императора России. Он прикоснулся сухими губами к нежной коже, что заставило ее тело вновь задрожать, но на сей раз не от страха, а скорее от той чести, значение которой Клэр с трудом удавалось осознать. Мишель был горд, его лицо светилось, и могло показаться, что он принимает это на свой счет. Однако, когда Александр Павлович оторвал губы от ее руки, его взгляд остановился на перстне, который блестел от яркого света свечей на указательном пальце Клэр. Невероятно, как быстро может меняться выражение лица человека. Император сделался серьезным, даже в какой-то степени испуганным. Его лоб сложился в складки, а во взгляде стали читаться подозрения и гнев. Было невозможно не заметить его странную реакцию. Никто из окружающих не понимал, чем она могла быть вызвана. И лишь у Клэр закралась мысль о том, что он уже не первый раз видит ее кольцо. Александр выпрямился и, сказав что-то радостно, но не очень громко, сделался таким, как в начале их беседы. Все вокруг будто ничего не заметили, но в воздухе повисло беспокойство. «Ну же, пойдемте, мой любезный Мишель, поговорим о наших делах. Господа, сударыня», — извинился за свой побег император, напоследок еще раз взглянув на Клэр. «Вынужден вас на время покинуть». Чиновники разошлись по углам, а помощник императора побежал за ним и Мишелем. «Прошу меня простить, Клэр Данииловна, я вынужден». «Понимаю. Я клянусь вам, что не заставлю себя долго ждать. Только прошу, не уходите далеко, чтобы я смог вас найти». «Вы смогли меня найти после того, как я убежала от вас в лес? Хочется верить, что где бы я ни была, вы всегда сможете меня отыскать». Мишель поклонился ей и направился вслед за императором. Произошло то, чего Клэр так сильно боялась. Она стояла одна в центре зала, переполненного незнакомыми ей людьми. Статус. Фамильные драгоценности, горящие в свете тысячи огней такими невообразимыми искрами, что напоминали собой холодные далекие звезды. Запах духов, шампанского и воска, медленно тающего и сладкого. На лице каждого читались радость и восторг от этого мероприятия. Гости не останавливались, чтобы отдохнуть от вечных прыжков и движений, громко смеясь от любой, даже самой безвкусной шутки. Клэр была здесь лишней, чужой, непрошенной, ненужной. Все это было не для нее. Она вдруг посетовала, что поддалась на уговоры Мари. Нужно было остаться в поместье. Тихом, привычном и безопасном. Она стала искать место, чтобы как можно меньше привлекать к себе постороннее внимание. Подобрав шлейф своего белого платья, она спешно начала продвигаться вдоль танцующих пар. Заметив, что все укромные уголки уже заняты либо влюбленными, либо пожилыми иностранцами, одетыми в странные камзолы, которые носили еще при Екатерине II, Клэр вспомнила про крыло дворца, в котором она увидела свой портрет. Желание отправиться туда только сильнее подталкивало вперед в другую часть императорской резиденции. Музыка не смолкала. Даже будучи далеко от гербового зала, Клэр все так же слышала помпезное звучание виолончели и скрипок. Не встречая никого на своем пути, она, наконец, добралась до заветного коридора. Прежде на его стенах висели портреты российских правителей. Помнится, она часами могла рассматривать портрет императора Александра III, на котором он был изображен в полный рост. Ей всегда казалось, что вот-вот русский медведь сделает мощный шаг вперед и выйдет из полотна в ее мир, словно в сказке. Однако это ей суждено было отправиться в путешествие сквозь время. Сейчас на полутемных стенах Клэр видела лишь небольшое количество картин, на которых были изображены Петр I и его супруга Екатерина, а также несколько природных пейзажей. Картины, на которой она отчетливо увидела себя, также не было, но этот факт совсем ее не удивил. Впервые за долгое время Клэр наслаждалась своим одиночеством. Она убаюкивала, позволяла вновь дышать свободно. Не слыша посторонних разговоров, которые зачастую были ей непонятны, и громко играющей музыки, она, наконец, выдохнула и смогла на время расслабиться. Ночная тишина слилась с ее возбужденным дыханием и стала единым целым. Только длинный мрачный коридор, уходящий в черную пустоту, слегка волновал ее разум. Багровая, устеленная на мраморном полу ковровая дорожка, поглощала цокот ее каблуков. Шаги были легкими, но грудь от чего-то по-прежнему холодела. Пройдя в центр коридора, она остановилась напротив одного из множества окон и, облокотившись на подоконник, принялась рассматривать внутренний дворик дворца. Простояв достаточно долго, в конце концов она заметила мужские силуэты внизу. С большим трудом у Клэр получилось разглядеть их лица. В одном из них она узнала своего Мишеля. Он о чем-то бурно беседовал с тем самым помощником императора Александра, который сопровождал его на балу. Сперва она очень весело восприняла эту слежку, отчасти ощутив себя шпионом. Но вскоре какая-то необъяснимая тоска начала овладевать ею. На мгновение в ее голове возникла мысль, что этот бал еще сыграет свою роль в ее будущем. Клэр снова задумалась о своем пребывании здесь. Сколько времени ей отведено? Это не сон, ведь здесь все можно ощутить, потрогать и почувствовать. Но что же? Как объяснить это безумие? Что, если это лишь помутнение рассудка, и я просто сумасшедшая? Думала она, проговаривая некоторые слова вслух. Кто знает, как долго она рассуждала бы на эту тему, если бы не услышала голос за своей спиной. «Мадемуазель, вы, видимо, заблудились?» От неожиданности Клэр издала предательский писк, вздрогнула и в тот же миг дернулась обернуться на звук подкравшегося голоса. Она увидела перед собой молодого мужчину, примерно такого же возраста, что и Мишель. Каштановые, коротко подстриженные волосы, слегка завитые, вытянутое привлекательное лицо, ямочки на впалых щеках и большие, но узкие губы, которые он нервно поджимал перед каждым новым словом. Он выглядел нервным, и весь его внешний вид с накрахмаленным высоким воротником до самых ушей заставил Клэр истерично усмехнуться. Почти сразу она пожалела об этом и молила Бога, чтобы незнакомец этого не заметил. «Что? О, нет, я просто смотрю в окно, вот и все. Поразительно. Не помню, чтобы государь разрешал кому-то из гостей разгуливать по дворцу. Вам, сударыня, не понравилось бы, коль в вашем доме гости гуляли бы, где вздумается?» Его милое и, на первый взгляд, приветливое лицо было точной противоположностью его словам, которые он по непонятной причине агрессивно обрушивал на Клэр. «Думаю, что нет, но, видите ли, я действительно тут впервые, и, к сожалению, никто меня об этом не предупреждал». Его темные глаза уловили растерянность Клэр, поймали ее и при каждом удобном случае старались вызвать дополнительный страх. «Что ж, «Пожалуй, на сей раз я не буду докладывать императору о вашей бестактности. Как ваше имя?» «Я Клэр Данииловна». «Француженка?» — почти с отвращением уточнил он. «Дальние родственники родом из Франции». «Любопытно». «Андреа Коршунов!» Громко представившись, он щелкнул пару раз каблуком об пол, явно желая резким звуком еще больше вывести Клэр из себя. «Рада знакомству». «Нет, не рада», — подумала она про себя. Ее неприкрытая лесть хорошо ощущалась, отчего Андре криво улыбнулся и, не моргая, лишний раз принялся угрожающе смотреть ей в глаза. «Взаимно, Клэр Даниловна. Вам определенно уже не раз говорили за сегодняшний вечер, что вы превосходно выглядите». «Говорили, благодарю вас», — смело ответила она, стараясь подальше отстраниться от назойливого незнакомца. «Вы прибыли с семьей?» «Нет, с женихом», — задумавшись на секунду, ответила Клэр, утешая себя мыслью, что это уже не ложь. «В таком случае, почему вы здесь одна? Или вы искали мимолетного уединения с кем-то другим?» Клэр опешила. От неожиданности она не сразу нашла, что ответить. «На что вы намекаете, сударь? Если ваша цель — уязвить меня, то у вас это получилось». Клэр окончательно взбесилась от его настойчивых слов и намеков. Не желая больше находиться в его обществе и осознавая, что ее мирное идиллия нарушена, Клэр направилась в сторону двери. «Не имел намерения вас оскорбить. Быть может, я просто влюбился с первого взгляда, Клэр». Его глаза ни на секунду не переставали впиваться в нее, словно в кусок мяса, отчего Клэр стала испытывать необъяснимое отвращение к самой себе. Она не могла смириться с ролью загнанного зверя. Заметив, что Андре подходит к ней все ближе, тем временем заговаривая ее, Клэр, собравшись силами, резко оттолкнула его от себя. «Вы, видимо, пьяны, если позволяете себе такое поведение. Не смейте ни на шаг больше ко мне подходить!» Сказав это, Клэр стремительно направилась в гербовый зал, чтобы найти Мишеля. По пути к месту торжества ее гнев постепенно утихал, и как только стал заметен яркий свет вдоль дверного прохода, раздраженность и агрессия вмиг сменились испугом.